Часть первая. Глава первая. Тупик. В хмурый воскресный вечер на исходе декабря, когда на улице хлестал ливень, в храме священного пламени на Локчерс-Роу состоялось необычное собрание. В Лондоне всегда хватает доморощенных культов и сомнительных церквей. Привычная скука воскресных улочек — только маска, под которой бьется лихорадочный пульс религиозной жизни. За фасадами серых зданий, попискивая словно мыши за стеной, копошатся самые невероятные секты и общины. Возможно, главный смысл этих благочестивых развлечений в том, чтобы добавить тусклым будням побольше яркости и острых впечатлений. В более простодушные времена для тех же целей устраивались оргии. Иначе как объяснить тот факт, что в подобных сборищах участвует столь разнообразное и изысканное общество? Что, например, заставило мисс Уэйд прямо шагать по Кингс-Роуд, несмотря на дождь и свирепый ветер, который срывал с магазином вывески и грозил заехать ей в лицо ее собственным зонтом? А ведь она могла прекрасно провести время в гостиной, сидя с книгой у теплого камина. А что принудило мистера Самюэля Джи Огдена облачиться в неудобную одежду, покинуть свой дом на Йорк-сквер, усесться в холодное такси и 2 часа оставаться без сигары? Ради чего Кара Куэйн променяла свой уютный домик на Шепард-маркет, на мокрую брусчатку и пустынную площадь Пикадилли? Какие соблазны могли отвлечь месье де Равиньи от его Ван Гога и строгой холостяцкой квартиры на Лаундес-сквер? Если бы всем этим людям задали подобные вопросы, каждый из них на свой лад и по своим причинам солгал бы. Скорее всего, они принялись бы уверять, что посещать храм священного пламени — это их долг. Месье де Равиньи никогда бы не рассказал, что приходит туда только от безумной любви к Каре Куэйн. А Кара Куэйн, что находит там выход своей непреодолимой тяги к эксгибиционизму. Мисс Уэйд скорее бы умерла, чем призналась, что поклоняется вовсе не Господу Богу, а преподобному Джасперу Гарнету. Что касается мистера Огдена, он бы тут же пустился в длинные рассуждения на душещипательные темы, пестрившие такими словечками, как «возрождение», «обновление» и «духовный подъем». Машина Кары Куэйн, такси мистера Огдена и галоши мисс Уэйд одновременно свернули на Нокладчерс-Роу. Это тупиковая улочка, уходящая от Честер-Террас недалеко от Грэм-стрит. Так же, как и Грэм-стрит, она примечательна своей церквушкой. Впрочем, в этот декабрьский вечер ее силуэт почти полностью сливался с темнотой. Только преданные прихожане и несколько их друзей знали о ее существовании. Старший инспектор Аллен никогда о ней не слышал. Наджейл Бадгейт, уныло смотревший в окно квартиры на Честер-Террас, только сегодня заметил ее вывеску. Это был небольшой знак из красного стекла, сделанный в форме вившего на чаше язычка пламени. Ветер качнул вывеску, и блики света скользнули по ее краям. Найджел заметил красную вспышку и в то же время увидел мисс Уэйд, торопившуюся к дверям храма. Потом появился автомобиль и такси, откуда по очереди выбрались мисс Куэйн и мистер Огден. Еще 3 фигуры, склонив головы и блестя мокрыми плащами, появились в переулке. Найджелу было скучно. Он страдал ненастным любопытством газетного писаки. Поддавшись внезапному порыву, он нахлобучил шляпу, схватил зонтик и бросился на улицу под дождь. В этот момент инспектор Аллен, сидевший у себя в комнате на Сент-Джеймс-стрит, оторвался от книги и заметил слуге: «На улице ужасный ливень. Сегодня я останусь дома».